Глава 15. «Бабушка, бабуль, подожди, мне надо тебя кое о чем спросить». «Меня не трогать, в ближайшие 2 дня я страшно занята», торопливо крикнула старшая леди Вандербрас и, мгновенно скрывшись в недрах своей башни, намертво запечатала дверь. Я растерянно воззрилась на неприступную бабушкину крепость. Ну вот, теперь ее оттуда ни за что не выковырять. Хоть кричи, хоть не кричи, пока она не закончит очередной безумный эксперимент, ни за что не отзовется. А она так мне нужна. «Что случилось, Лили?» — спросил бесшумно приблизившийся дедушка и тронул меня за локоть. «Бабушка действительно занята, так что сейчас даже мне не удастся отвлечь ее от работы. Но, может, я смогу ответить на твои вопросы?» Я вздохнула. «Я просто переживаю за свой дар, дедуль. Это правда, что со смертью каждой ведьмы в роду все оставшиеся в живых становятся чуточку сильнее?» «Ты думаешь о Цицелии?» — мгновенно догадался о причине моих тревог лорд Вандербрас. Я мрачно кивнула. «Конечно. Если уж ее величество так переживало из-за гибели дальней родственницы, то мне, из-за родной тетки, наверное, давно пора паниковать. Вчера я наконец узнала, почему твоя сестра так не любила конкуренток. И почему, вопреки логике, не рискнула обзаводиться собственными детьми?» «И ты решила, что после ее смерти ведьмин дар мог перейти к тебе?» «Я же последняя в роду. Значит, мне его и наследовать». Дедушка тепло улыбнулся. «Не волнуйся, Лили. Твой амулет не позволил бы этому случиться. Мы с бабушкой создавали его совсем по другому принципу, нежели тот, которым до сих пор пользуются в Ларе». «В каком смысле?» — насторожилась я. «В Ларе используют обычные блокираторы», — пояснил дедуля. «Причем как для ведьм, так и для обычных магов. В основе лежит видоизмененное защитное заклинание высшего порядка, способное гасить магические возмущения. Соответственно, чем выше емкость амулета, тем более сильный дар он способен заблокировать. Сам принцип, конечно, неплох, но имеет один существенный недостаток. Для каждой ведьмы или мага необходимо создавать персональный амулет-блокиратор. Иначе есть риск не угадать силы воздействия. И при ошибке можно или заблокировать дар не полностью, или же сжечь его, оставив задержанного увечным. А это, согласись, довольно печально, особенно если следствие докажет, что маг или ведьма были невиновны». Я зябко поежилась. «Да уж». «Поэтому мы с бабушкой посчитали, что на ребенке использовать такой амулет нецелесообразно. Ты была маленькой, твои силы обещали расти. Представь, сколько амулетов нам пришлось бы создать, чтобы не дать им воздействовать на ведьмин дар». Я задумчиво потерла левое плечо. «Но амулет ни разу не менялся с того времени. Как вы спрятали его под кожу, так он до сих пор и работает». «Конечно». Снова улыбнулся дедушка и ласково взъерошил мои волосы. «Для его создания мы использовали тот же принцип, что и в защитном куполе над Мессой. Амулет не блокирует твой ведьмин дар, Лили. Он его истощает. И при этом преобразует полученную силу, используя ее для продолжения собственной работы. Так что даже если твой дар усиливается, амулет высасывает его подчистую. Причем степень его воздействия возрастает пропорционально усилению самого дара». У меня изумленно расширились глаза. «Хочешь сказать, мой ведьмин дар всегда находится на нуле?» «Почти на нуле», — усмехнулся дедуля. «Иначе даже в бестелесном состоянии ты не смогла бы к нему обращаться. Похоже, мы чего-то не учли, раз он по-прежнему работает в Ларе. Но мне почему-то кажется, что ты не хочешь от него отказаться». «Если я захочу, то точно не сейчас», — согласилась я. «Пока ведьмин дар меня очень выручает. Хорошо, а как насчет Ира и Мии?» «На них мы повесили амулеты задолго до инициации, так что Ир может вообще ни о чем не беспокоиться. Его шансы передать ведьмин дар по наследству ничтожны. А у Мии он был в зачаточном состоянии, так что под воздействием амулета давно истощился. И хоть еще остался риск, что у твоей сестры он однажды проявится. Но если Мия не снимет амулет, то своим дочерям она его уже не передаст». Я озадаченно замерла. «Ты в этом уверен?» «Есть предел угасания дара», — кивнул дедуля. после достижения которого магия ведьмы окончательно засыпает и уже не способна перейти по наследству. Мы надеемся, что у Мии и Ира мы этого предела уже достигли. То есть им не надо беспокоиться, что дар перейдет к детям? Нет, милая, — покачал головой дедушка. Рискуешь в этом плане только ты. Да и то лишь в случае, если с амулетом случатся какие-то сбои. Или если твоим избранником станет носитель другого ведьминого дара. Я аж передернулась. Надеюсь, до этого не дойдет. Тогда и беспокоиться не о чем. Снова улыбнулся дедушка, после чего ласково поцеловал меня в висок и развернулся к дому, по пути едва не наступив на выскочивших на тропинку котят. «Ох, мелкие, что же вы под ноги-то прыгаете? А если я вам хвосты отдавлю?» Ириска и Черныш одновременно фыркнули, но дедушкиных угроз ничуть не испугались. Ловко обогнув его сапоги, они целеустремленно прыгнули на мое домашнее платье и, проигнорировав возмущенный вопль, проворно принялись карабкаться по подолу. «Вот безобразники!» — поразилась я, цепляя от ткани цепкие коготки и прижимая к себе пушистых непосед. «И чего вам в корзинке не спится? Остальные малыши как малыши спят, едят и снова спят в свое удовольствие. А вы уже с утра по дому носитесь, словно вам и сон уже не нужен». Дедушка оглядел упрямо брыкающихся сорванцов и покачал головой. «Они и впрямь развиваются быстрее остальных. И себя осознали первыми, и на лапы встали почти сразу, а у тех троих еще даже глазки толком не открылись». «Наверное, это потому, что они еще не выбрали себе хозяев», предположила я, с трудом удерживая пушистых негодников. «Думаю, Вивьен понравится твоя идея», загадочно хмыкнул лорд Вандербрас. «И полагаю, что без хозяев те крохи долго не останутся. Как думаешь, Ира и Мия долго останутся в стороне, когда о них узнают?» «Мя!» Вдруг возмущенно пискнула Ириска, довольно чувствительно цапнув меня за палец и заставив осечься. Следом за сестрой брыкнулся и Черныш, умудрившийся царапать меня коготком. «Ну все», — решительно бросила я, крепко прижав котят к груди. «Ну-ка, пошли к маме, а то вы тут натворите дел». Котята одновременно заворчали. «Может, им молока не хватает?» — задумчиво предположил дедуля. «Поэтому и бесятся». «Сейчас проверим», — вздохнула я и, решительно щелкнув котят по носу, быстрым шагом ушла в дом. Правда, как оказалось, на кухне мелким что-то не понравилось. Стоило мне туда свернуть, как они нетерпеливо завозились, а бессовестная Ириска снова умудрилась куснуть меня за палец, причем довольно больно, после чего отчаянно дернулась, брыкнулась, а Черныш, вывернувшись из рук, со всех лап помчался на второй этаж. Погрозив нахалу кулаком, я помчалась следом, держа внезапно притихшую Ириску на руках. И немало поразилась, когда обнаружила Черныша, стоящим на задних лапах возле двери моей спальни и отчаянно царапающим толстую древесину. «Черныш, в чем дело?» Наконец, сообразив, что что-то не так, спросила я и открыла дверь. Котенок, словно не услышав, опрометью метнулся внутрь, но не к корзинке, где вместе с матерью сладко посапывали младшие сестры, а к кровати. Подбежав к свисающему почти до пола покрывалу, он ловко прыгнул, уцепившись за него когтями, после чего весьма уверенно вскарабкался наверх и уселся прямо на подушку. «Мяу!» — требовательно вякнул Черныш, царапнув когтями наволочку. «Мяу!» — также требовательно пискнула сидящая у меня на руках Ириска. «Мне кажется, они хотят, чтобы ты снова уснула», — предположила спланировавшая на мое плечо Бумба. «Наверное, в Ларе что-то случилось». Я покосилась на победно сияющее за окном небо, которое к полудню всегда было особенно ярким. Затем подумала, что в Ларе сейчас должна быть полночь, и, неожиданно вспомнив, что случилось, там буквально вчера приглушенно воскликнула. «Дефос! Нет, только не опять!» Когда я появилась в его кабинете, Дефос сидел за столом, закрыв глаза и обхватив руками голову, а над ним... Словно оживший смерч, в гнетущей тишине кружились поднятые ветром бумаги. Во всей остальной комнате царил бардак, словно кто-то умудрился взорвать половину полок. Пол был по щиколотку усеян обрывками книг, на окне выступил самый настоящий иней, под потолком медленно собиралась черная туча, а в ней уже мелькали первые разряды молний. Встревоженный черныш, подскочив хозяину, поднялся на задние лапы, оперевшись передними на подлокотники, пытливо заглянул Дефосу в глаза, но тот ничего не видел и, кажется, даже не понял, что в комнате появились посторонние. Его лицо кривилось, словно от боли. На висках набухли крупные капли пота, а во всей фигуре было столько напряжения, что я сразу поняла, не в стимуляторах дело. Ну или, по крайней мере, не только в них. «Дефос», — позвала, осторожно приблизившись к магу и бегло оглядевшись в поисках артефактной перчатки. «Ах, вот она, под креслом валяется. Видимо, упала, когда тут началась эта катавасия. Дефос, демон, тебя раздери! Да что с тобой опять происходит?» Шеф вздрогнул, когда я тронула его за плечо и поднял наверх мутный взгляд. «Лили, ты что тут делаешь?» «Это я у тебя должна спросить», — сердито буркнула я, тревожно косясь на растущую тучу. «Опять стимуляторов переел?» «Нет», — криво улыбнулся Дефос. «Сегодня не успел». «А вчера?» «Вчера ты меня остановила». «Тогда почему на тебе опять лица нет? И почему у меня сложилось впечатление, что тут сейчас грянет буря?» У шефа при взгляде наверх нервно дернула щека, а по пальцам пробежала болезненная судорога. «У меня дар до сих пор нестабильный. Но сегодня черныш не дал мне принять дозу, разбил паршивец пробирку». «И что?» — вконец потеряла терпение я. «Ничего, кроме того, что из-за этого я могу уничтожить половину здания», — скривился маг. Я быстро покосилась на обеспокоенно дергающего хвостом черныша, все еще пытающегося настойчиво заглянуть хозяину в лицо. Дефос от него раздраженно отмахнулся, а я проворчала. «Малыш правильно разбил пробирку. Ничего хорошего, стимуляторы тебе не принесут. А здание бюро давно нуждается в ремонте. Так что, может, оно и хорошо, что ты его разрушишь. Но лучше бы лорда Лайса позвал. Не верю, что он не знает способа стабилизировать твой дар». «Лайса здесь не поможет», — снова прикрыл веки шеф. «Это не его специализация». Я насторожилась. «А кто тогда поможет?» «Ты», — едва слышно уронил Дефос, а у меня по спине пробежал целый табун мурашек. «Если, конечно, захочешь». Впрочем, прежде чем я успела понять, почему мне так не понравился такой ответ, туча над моей головой предупреждающе громыхнула, и оттуда без предупреждения выстрелила немаленькая молния. От удара пол в кабинете дрогнул, на ковре появилась приличная по размерам дыра, и оттуда повалил столь едкий и густой дым, что я поневоле отпрянула. И, разумеется, врезалась в кресло многострадального мага, да еще с такой силой, что едва его не опрокинула. При этом черныш с испуганным мявом шарахнулся в сторону. На его месте, словно по команде, появилась такая же взъерошенная ириска, но, в отличие от нас всех, моментально сориентировалась, после чего вдруг подскочила высоко в воздух и с силой ударила лапой по магически созданной туче. «Точно!» — осенило меня, когда от прикосновения копри тяжелое черное облако в кабинете шефа дрогнуло и заметно скукожилось. «Вы же поглощаете магию! Черныш, ну-ка помоги!» Ирискин брат сконфуженно фыркнул, но все же присоединился к охоте. И всего через пару мгновений на недовольно погромыхивающую тучу они наскакивали уже вдвоем. А у меня прямо от сердца отлегло, когда оказалось, что с каждым мгновением эта зараза становится все менее объемной и более прозрачной. «Фух», — выдохнула я, когда от тучи остались лишь лениво плавающие под потолком обрывки, которые копри принялись с азартом гонять по кабинету. «Дефос, тебе крупно повезло, что наши кошки такие сообразительные. Эй, Райф, ты слышишь?» Со смешком обернувшись, я растерянно замерла, обнаружив, что шеф сидит в той же напряженной позе и все так же держится руками за голову. Более того, мне отчего-то показалось, что, несмотря на усилия кошек, лучше ему не стало. Он, конечно, выглядел не так жутко, как тогда в карете, но тенденция определенно настораживала. «Райф», — беспокойно повторила я, тронув мага за плечо, — «ты как? В порядке?» Дефос не ответил, а когда я осторожно приложила ладонь к его похолодевшему лбу, прерывисто выдохнул и едва слышно застонал. «Ох, Лили». Я ошарашенно замерла, когда он вжался лбом в мою руку и снова застонал. Правда, на этот раз с облегчением. а затем, поколебавшись, положила на его голову и вторую ладонь, еще не зная, зачем это делая, но видя, что шефу почему-то это помогает. Да еще как! Вскоре он даже вперед подался, чтобы обхватить мои предплечья уже обеими руками, а затем и вовсе сделал невероятное. Развернулся всем корпусом и, что было сил, прижался лбом к моему животу. Какое-то время я стояла ни жива, ни мертва, а он тяжело дышал, словно боролся с тяжелым недугом. Но потом кошки закончили гонять остатки тучи и подошли полюбопытствовать. Ириска хитро прищурилась, застав нас в столь двусмысленной позе. Черныш, напротив, довольно заурчал и ободряюще толкнулся носом в мое бедро. После этого я, наконец, вспомнила, где именно и с кем нахожусь. Сообразила, что очень скоро тут появится еще и Бумба, после чего новых расспросов будет точно не избежать. Наконец, осторожно отодвинулась и еще более осторожно осведомилась. «Дефос, ты что делаешь?» Мак тоже отстранился и, тряхнув головой, вполне осмысленно на меня взглянул. Был он по-прежнему бледным, но в целом выглядел заметно лучше, чем пару минут назад. По крайней мере, мне так показалось. «А ты не видишь? Восстанавливаюсь». «За мой счет?» — с подозрением уточнила я. «А за чей еще? Это же ты вернула мне дар, и это из-за тебя он стал таким нестабильным». Я опешила во второй раз. «То есть, по-твоему, это я опять виновата?» Дефос неохотно отпустил мои руки и, неловко пригладив растрепавшиеся волосы, отвернулся. «Не ты, тетка твоя полуумная. Проклятие же было ее. Да, ты его сняла, случайно. Но все-таки ты не Цицелия Вандербраас, и тебе оно не подчинилось полностью. Поэтому время от времени мой дар выходит из-под контроля». «Хочешь сказать, проклятие до сих пор на тебя влияет?» — ошеломленно переспросила я. Дефос кивнул. «Остаточные эманации приводят к дестабилизации дара и спонтанным выбросам энергии, которые чаще всего приводят к разрушительным последствиям. Но в твоем присутствии эти выбросы становятся меньше, поэтому дар снова приходит в порядок, как сейчас. Так что, надеюсь, ремонт нам пока не грозит». Только и смогла сказать я. А потом повисела, подумала, рассеянно погладила льнущую к моим рукам ириску и с подозрением взглянула на оправляющего помятый камзол мага, который, едва придя в себя, снова нацепил на лицо бесстрастную маску. «Поправь меня, если я ошибусь. Моя тетка сумела заблокировать твой магический дар с помощью ведьминого проклятия, так? И поскольку я ее ближайшая родственница, то с моим появлением это проклятие каким-то образом оказалось ослаблено». «В тот день ты меня ударила», — спокойно напомнил Дефос, полностью придя в себя. «Твое прикосновение послужило катализатором для разрушения проклятия. Механизм этого процесса мне пока неизвестен, но думаю, что не ошибусь, если предположу, что кольцо, которое ты надела в тот день, сыграло в этом далеко не последнюю роль». Я машинально опустила взгляд на правую руку. «Мощный магический артефакт против ведьминого проклятия. Что же, это похоже на правду. Оно хотя бы объясняет, почему мне удалось разрушить проклятие Цицелии, равно как и тот факт, почему этого не получилось сделать до конца». «Конфликт двух видов магии», — подтвердил шеф. «До сих пор никто не знает, что из этого может получиться. Мне, видимо, повезло. Все вышло намного лучше, чем я мог надеяться, но хуже, чем хотелось бы». «То есть теперь...» «Раз проклятие снялось лишь частично, тебе нужны искусственные стабилизаторы», — осторожно уточнила я. «Стимуляторы», — поправил меня маг. «Они позволяют держать уровень дара на стабильно высоком уровне, чтобы действие проклятия не было слишком заметным». Я нахмурилась. «Зато когда они заканчиваются, ты валишься с ног и рискуешь остаться без магии, если вовремя не поднимешь дар до прежнего уровня». «Или же, если не задавишь остатки проклятия, например, моей силой. Меня интересует другое. Почему ты только сейчас об этом говоришь?» «Раньше ты не спрашивала». Так же спокойно отозвался маг, подчеркнуто глядя куда-то мимо. «Вернее, ты, как обычно, не захотел ничего пояснять». Буркнула я, когда он поднялся из-за стола, ногой отшвырнул мешающиеся под ногами бумаги и отошел к окну. «Что же изменилось теперь?» Дефос, не оборачиваясь, пожал плечами. «Я обещал быть с тобой честным». «Хочешь сказать, теперь я могу задать любой вопрос, и ты обязательно на него ответишь?» «Нет», — знакомо усмехнулся маг. «Но если отвечу, это будет исключительно правда». «Очень удобная формулировка», — фыркнула я, подлетая ближе. «А вот скажи, если уж у меня получилось ослабить проклятие, я могу снять с тебя остаточные эманации?» Шеф снова пожал плечами. «В ваших заклинаниях я не силен, так что за результат не ручаюсь. Но если хочешь, можешь попробовать. Если очень хочешь, то можешь попробовать это сделать прямо сейчас». «Да», — подозрительно прищурилась я. «А если у меня не получится? Если я случайно активизирую проклятие и снова сделаю его полноценным? Тебя это не пугает?» Дефос чуть повернул голову и очень внимательно на меня посмотрел. «Риск — благородное дело. Я готов попробовать». Вот уж когда я по-настоящему растерялась. Подумать только. И это мне говорит Дефос, самый упрямый в мире маг, который всего месяц назад отказывался выпускать меня из этого кабинета, а теперь вдруг решил полностью довериться, рискнуть собственным даром ради призрачной возможности избавиться от проклятия Цицелии Вандербрас. При всех качествах шефа и произошедших в нем переменах это было настолько невероятно, что просто не верилось. Причем не верилось настолько, что я впервые усомнилась в искренности стоящего рядом мужчины. А усомнившись, взглянула на происходящее с другой стороны и неожиданно замерла. Безусловно, для Дефосса было невыносимо жить, зная, что в любой момент он мог остаться без магического дара. В огромных количествах пить стимуляторы, рискуя однажды не угадать с дозой, терпеть побочные эффекты, день за днем выполнять привычную работу, потому что некому было ее доверить, а с наступлением темноты или выть от боли в подушку, или же впадать в глубокое забытье в надежде, что хотя бы там найдется капелька покоя. Самостоятельно с проклятием он бы не справился. Даже очень хорошему магу не дано уничтожить заклятие ведьмы. Так что перспектив, по большому счету, у Дефосса было немного. Вернее, она была всего одна — постараться стать как можно ближе к одной единственной ведьме, которая могла не только усмирить сводящее с ума проклятие, но и имела все шансы от него избавиться. Дефосс ведь сказал, ему нужны мои прикосновения, хотя бы мимолетный, но регулярный контакт, чтобы свести действие проклятия на нет. Но он так долго меня ненавидел, так отчаянно сопротивлялся очевидному, так долго не видел во мне меня саму и упорно считал самой обычной ведьмой, что даже в день моего ухода не рискнул открыть ни правду о контракте, ни того, что после возвращения я неминуемо погибну. Он знал об этом, когда я уходила, и у него было достаточно времени, чтобы предостеречь, но он промолчал. Предпочел не вмешиваться и открыл правду, лишь когда явился в мессу, чтобы насильно вернуть меня в Лар. Не столько с целью соблюсти условия договора, сколько, наверное, лично для себя и для того, чтобы я избавила его от угрозы разрушения магического дара. Правда, для этого он должен был изменить мое отношение к себе, заставить забыть о прошлых обидах, расположить и, быть может, даже обнадежить. Чтобы добиться этого, требовалось не так уж много. Немного лести, капельку актерской игры, чуточку правды, просьба о помощи и... Вот, наверное, и все. От последней мысли мне стало грустно. Для меня всегда было важным помогать людям. Так уж я устроена, что просто не могу отказать, если кто-то об этом просит. Дефос знал об этом, и ему не составило труда отыскать мое слабое место. Правда, чтобы получить избавление, ему было достаточно просто попросить. Я ведь простила его за прошлое. Была готова откликнуться. Да что там? Я бы помогла и без всяких просьб, если бы, конечно, знала о его трудностях. Однако он предпочел пойти другим путем. И только сейчас, когда скрывать правду стало без надобности, когда все самое важное было, наконец, произнесено вслух, ему больше не требовалось лгать и притворяться. Наверное, именно это он имел в виду, когда говорил, что правда мне не понравится. Но тогда получается, что все, что между нами происходило, было ложью. Его объятия, сводящие с ума поцелуи, горячечный шепот в ночи. Неужели все это лишь миф, мираж, который я сослепу приняла за действительность? Я растерянно посмотрела на стоящего рядом мага, на его спокойное, чересчур спокойное для сложившейся ситуации лицо, встретила его напряженный взгляд, в котором по-прежнему горел молчаливый вопрос. Ощутила идущую от него волну тщательно сдерживаемого беспокойства, в котором сквозило такое же отчаянно долго сдерживаемое нетерпение и медленно отступила назад. Что ж, вот теперь все встало на свои места, и мне, наконец, стали понятны внезапные перемены в поведении шефа, а также многочисленные странности, которые так поражали меня во время его визитов в мессу. Вот зачем ему понадобились фальшивые любезности. И вот почему нам с Бумбой так легко простили старые прегрешения. Дефос просто искал моего расположения в надежде, что со временем я наберусь сил, полезных знаний. Не для этого ли нас сослали в архив? И все-таки ему помогу. А это значит, что именно здесь, в Ларе, он был настоящим. Здесь ему не требовалось притворяться. А если и требовалось, то лишь вот так, наедине, когда кроме меня, дурехи, никто бы не поверил в то, что он хоть ненадолго мог стать тем, кого я сумела бы по-настоящему полюбить. Я на мгновение прикрыла глаза, чрезвычайно остро переживая микроразочарование, с трудом сглотнула, не веря, что могла быть так слепа, но потом заставила себя встряхнуться, вскинула голову, а затем быстрым движением приблизилась и, стараясь не смотреть мужчине в глаза, уверенно положила ладони на его виски. Дефос едва заметно вздрогнул, но не отстранился, когда я всмотрелась в его пылающую разноцветными сполохами ауру, ища в ней остатки чужого проклятия. Что удивительно, нашла. Вялые, грязно-серые, уже едва шевелящиеся обрывки, опутывающие лицемерного мага с ног до головы. После чего рывком выдернула их один за другим. Убедилась, что магическому дару шефа больше ничего не угрожает, а затем так же быстро отстранилась, сняла с руки перчатку и, бросив ее под ноги Дефосу, тихо сказала: «Больше я тебе ничего не должна».